Глава четвертая. Окончание вечера почти не осталось в моей памяти. Настолько все скучно и буднично завершилось. После десерта мы переместились в гостиную, куда та же суровая, немногословная служанка подала напитки. Я очень хотела попробовать вино, которое с таким удовольствием пили Дарек и Айрон. Но мой напарник вновь с величайшим удовольствием потоптался на моих ногах, предугадав это желание. А мне пришлось отказаться от него. Действительно, не дело беременной баловаться алкоголем. Поэтому я довольствовалась горячим мятным чаем и в полуха слушала болтовню Гелии. Она рассказывала мне сразу обо всем на свете. О невероятных ценах на продукты, о привычке слуг подворовывать по мелочам, о трудностях материнства. Естественно, последняя тема занимала чуть ли не основное место. По мнению Гелии, рождение ребенка было главным предназначением в жизни любой женщины, и ради этого стоило пожертвовать всеми своими мечтами и стремлениями. Я мудро не вступала в спор. Боюсь, при малейшем возражении с моей стороны Дарек вновь бы принялся танцевать на моих многострадальных нижних конечностях. А мои ботинки и без того едва держались, в любой момент рискуя развалиться у всех на глазах. Я очень удивлялась тому обстоятельству, что родители Дарека никак не отреагировали на мой более чем скромный гардероб. Но, понятное дело, не имела ни малейшего желания обращать их внимание на мою обувь или скромные штопанные платья. Ничего, сразу по возвращению в Граштер я обязательно исправлю это упущение. Благо, денег, полученных от Дарека, вполне на это хватит. И все-таки я выдержала не больше часа. Как только часы в гостиной гулко пробили 9 вечера, я принялась нарочито сцеживать зевок за зевком в ладонь. В конце концов, мне сегодня еще предстоит визит в заброшенный дом семейства Олдстонов. Поэтому, чем раньше мы разойдемся по спальням, тем будет лучше. «Ох, милочка моя, я тебя совсем утомила!» — спохватилась Гелия, когда я, отбросив излишние церемонии, демонстративно зевнула ей прямо в лицо. «Тебе сейчас надо как можно больше отдыхать. Помню, когда я носила под сердцем Дарека, то спала сутками напролет. Да, я бы не отказалась завершить на этом вечер», — призналась я. Между тем в моей голове блуждали совсем другие мысли. Интересно, как далеко дом имения Олдстонов? Айрон сказал, за пару миль отсюда. Но в какую сторону? Эх, все равно придется привлечь Дарека. Хотя, что скрывать, мне это очень не нравится. Как бы не заупрямился, бестолочь. «Я провожу тебя», — предложила Гелия и поднялась с места. Кинула взгляд на Айрона и Дарека, которые замерли в раздумии над партией в рук, где для выигрыша было необходимо убрать с доски все фигуры противника. Я знала, что в самом лучшем случае эта игра занимала никак не меньше часа, а то и два. В худшем могла тянуться не одни сутки. Демоны! Ну, будем надеяться, Дарек не подведет меня в оценке его умственных способностей. Пусть как можно скорее проигрывает своему отцу, и тогда я из него всю душу вытрясу, лишь бы показал дорогу к имению рода Олдстонов. Около двери спальни Гелия к моей оторопи вдруг полезла ко мне с поцелуями. Точнее сказать, сгробастала меня в крепкие объятия и вновь обмусолила мои щеки. «Как я рада, что Дарек наконец решил остепениться!» — провозгласила она, вновь выудив из кармана передника неизменный платок. «Бьянка, деточка моя, ты не представляешь, что это за упрямец! Мы с Айроном языки себе сбили уговаривать его не глупить и уйти из академии, но нет, впился в нее как клещ. Еще повезло, что в учебе не блещет». «Повезло?» — недоуменно отозвалась я. «Странно, обычно родители радуются успехам детей». «Конечно, повезло!» Гелия всплеснула руками, несколько удивленная, что надлежит объяснять столь очевидные вещи. «Дарек и боевая магия — суть две совершенно разные вещи. Да что там, лично я буду счастлива безмерно, когда он прекратит заниматься этой фигнёй и начнёт помогать Айрону. Все эти годы мы оплачивали его обучение лишь по одной причине – престиж. Дарек хотел, чтобы на стене его кабинета висел диплом о высшем магическом образовании. Пусть так, но хвала небесам, все его преподаватели в один голос твердили о том, что наш сын – полный неуч и бездарь. Не буду скрывать, это медом проливалось на мое израненное сердце. Бьянка, нам не нужен сын, боевой маг. Я не хочу жить в постоянном страхе за его жизнь. Пусть женится, пусть заведет детишек. Мы обеспечим ему отличный старт в жизни, а его юношеская блажь пусть останется только блажью. Понятно, медленно процедила я. Да, я очень хотела вступить с Гелией в спор. По-моему, неестественно, некрасиво лишать человека мечты. Но я понимала, что это бессмысленно. Более того, даже опасно. Пожалуй, я теперь всецело поддерживала намерение Дарека разыграть спектакль для его родителей. Но куда больше меня беспокоило одно простое соображение. Гелия сказала, будто они с Айроном были счастливы из-за того, что Дарек не проявлял особых стараний в учебе. Но он расправился с Василиском. На моих глазах уничтожил одну из опаснейших нечистей в мире. И из этого следует простой вывод. Уж не притворяется ли он? Не затеял ли он опасный спектакль, пытаясь обмануть весь мир в своей полной никчемности? А потом, когда Дарек получит диплом боевого мага, то развернется в полную силу. Я с усилием мотнула головой, отвлекаясь от этих размышлений. Нет, чушь какая-то. Если все так, и Дарек вполне мог бы стать отличником, получать повышенную стипендию, как я, и не зависеть от милости родителей. Почему он так не сделал? Не хотел расстраивать родителей? Вполне возможно, кстати. Неужели именно по этой причине он решил сыграть в опасную игру? Стать в глазах окружающих полным неудачником и неучем, лишь бы получить диплом. В памяти неожиданно всплыл момент, когда Дарек выпрямился напротив Василиска. От него веяло такой силы, какой я никогда не чувствовала даже от преподавателей. Неужели я ошиблась? Неужели в нашей паре именно я слабое звено? Это соображение оказалось очень болезненным для моего самолюбия, и я досадливо поморщилась, стараясь не развивать настолько неприятную для меня тему. «Вы очень красивая пара», — улыбнулась Гелия, вряд ли подозревая, какие мысли бродят сейчас в моей голове. «Не волнуйся, девочка моя, нам с Айроном плевать на твое происхождение. Главное, чтобы Дарек был счастлив с тобой. Остальное мы устроим». Меня несколько покоробили слова женщины. Такое чувство, будто она говорит не о живом человеке, а собирается купить дорогой подарок единственному и любимому сынку. «Вообще ни о чем не переживай», — продолжила Гелия. Выразительно окинула меня придирчивым взглядом и с чуть заметным неудовольствием завершила. «Я поговорю с Дареком. Неслыханно! Почему он позволяет тебе рядиться в какие-то обноски?» Я вспыхнула от возмущения. «И ничего на мне не обноски. Вполне приличное платье. Правда, немного заштопанное. А ботинки? Да, ботинки – это моя боль. Но в том, что я лишилась приличной обуви, в первую очередь виноват Дарек. Нечего было кидаться моими туфлями в Василиска. Да, но если бы он этого не сделал, то даже страшно предположить, чем бы закончилось ваше приключение в музее колдовского искусства», — тихо проговорил внутренний голос. Я досадливо поморщилась. Ну, в конце концов, никто не мешал Дареку кинуть в Василиска своим исподним. Я бы отвернулась. «Что я там нового не видела?» «Ничего не видела. Будь уж откровенной перед собой», — чуть слышно хохотнул внутренний голос. «Ничего, милочка моя!» Гелия покровительственно похлопала меня по плечу. «Отныне ты вступила в ряды нашей семьи. Поверь, мы своих не предаем, а вот врагов в пыль стираем!» Противная холодная дрожь пробежала вдруг от ее слов по моему позвоночнику. А ведь Гелия даже не подозревает, что я согласилась Дареку помочь провести родителей. Интересно, что случится, когда наш обман раскроется? Понятное дело, моему напарнику не стоит ждать особых неприятностей. В конце концов, родители любят его, поэтому простят эту шалость. А вот я, боюсь, меня тот же Айрон просто уничтожит. Но почти сразу я растянула губы в безмятежной ухмылке. Что ж, значит, надо сделать все, чтобы мое соглашение с Дареком осталось в тайне. «И как ты это сделаешь?» — кольнул меня глаз рассудка. «По мнению Гелии и Айрона, ты беременна. Неужели возьмешь младенца из приюта?» «Ладно, проблемы надо решать по мере их возникновения. Об этом я подумаю потом». «Спокойной ночи», — проговорила я, обращаясь к Гелии с такой безмятежной улыбкой, что даже щеки заныли. «Ох, спокойной ночи», — отозвалась она. «Я попрошу Айрона не сильно задерживать Дарека». «Эх, дело-то молодое». После этого заговорщицки подмигнула мне, разрумянилась от собственного нескромного намека и поспешила прочь. Я проводила ее несколько недоуменным взглядом. Ишь ты, и впрямь решила, что мы с Дареком счастливая влюбленная пара. Тем лучше для меня, как говорится. И вошла в комнату. Огромная кровать так и притягивала к себе взгляд. Но я целомудренно не обращала на нее внимания. Все равно сегодня ночью я спать не собираюсь. Самое время вспомнить о том, что боевым магам приходится подолгу обходиться без отдыха, будучи на серьезном задании. Первым делом я посетила ванную. Там долго плескала себе в лицо ледяной водой, прогоняя остатки дремы, навеянной сытным ужином. Затем вернулась в спальню и водрузила на кровать свою сумку. Задумчиво потерла подбородок. Ну-с, и как мне приготовиться для визита в дом с привидениями? Увы, особого выбора у меня не было. Помимо платья, что сейчас было на мне, я захватила с собой лишь еще одно. Но оно мне нравилось гораздо больше, поэтому я решила не переодеваться. Волосы я оставила практически нетронутыми, потуже переплетя косу. Затем выудила из глубины сумки учебник по некромантии и лишний раз порадовалась, что захватила его. Хотела в выходные полистать главу о призраках, готовясь к коллоквиуму. Кто ж знал, что мне повезет тут же применить все свои свежеполученные знания на практике. Поскольку Дарек не торопился присоединяться ко мне, я решила освежить их в голове. Внимательно перечитала все, что относилось к душам самоубийц, благо, что этому было посвящено всего несколько страниц. Затем раздраженно захлопнула учебник и почесала кончик носа. Да, дело и впрямь выглядело сущим пустяком. Во-первых, мне надо было найти место, где Арсия так трагично и по доброй воле рассталась с жизнью. Судя по всему, это произошло в спальне. Вряд ли она после обнаружения мужа в объятиях любовницы металась по всему дому. На этом месте рассуждений я слегка запнулась. Странно. Гелия сказала, что Арсия воткнула себе нож в грудь. Где она его взяла? Обычно подобные вещи не держат в спальнях. Впрочем, не суть важна. Возможно, Арсия услышала подозрительные звуки из спальни, прихватила нож с кухни и отправилась разбираться, что происходит. В том случае, если самоубийство произошло в другой комнате, то мне все равно не составит особого труда обнаружить ее. Там должна быть слишком тонкая грань между миром живых и мертвых. Любой маг, даже самый слабенький, почувствует подобное. А я, как-никак, все-таки отличница и лучше на выпускном курсе. Довольно усмехнувшись, я продолжила выстраивать в голове план действий. Во-вторых, следовало начертить круг упокоения. С этим тоже проблем не должно возникнуть. Мел я с собой захватила, символы помню. И самое главное, стоя в центре этого круга, надо было напоить призрак собственной кровью, чтобы он навсегда упокоился. Я едва заметно поморщилась. Ух, не люблю я эти вещи. Как не стыдно признать, но вид крови всегда меня пугал. Пожалуй, это было моей самой большой слабостью. Негоже боевому магу бояться подобных вещей. И сотни раз я обещала себе, что найду в себе силы совладать с этой напастью. Какое-то время мне казалось, что я действительно победила свои эмоции. По крайней мере, больше не сдерживала тошноту на практических занятиях, когда следовало замкнуть заклинание кровью. Но недавнее происшествие в музее колдовского искусства доказало, что любая мало-мальски серьезная рана вызывает во мне самую настоящую неконтролируемую панику. Будем надеяться, что на сей раз все обойдется без таких сложностей. Мне предстоит встреча не с опасной нечистью, а с духом обманутой несчастной женщины, которая, наверное, и сама мечтает о вечном покое. Как бы то ни было, но без ножа все равно не обойтись. И тяжело вздохнув, я вновь зарылась в глубины сумки. На самом дне я хранила тонкий кинжал, по лезвию которого шла вязь особых символов. О, за эту вещь я отдала 4 свои стипендии. Специальным образом зачарованный кинжал с лезвием, которое никогда не тупилось. По крайней мере, так рассказывал Арнольд, когда уговаривал меня на покупку. По факту мне пришлось отдать еще 500, чтобы лезвие засияло смертоносной остротой. Иначе им даже старую зачерствелую буханку хлеба было невозможно разрезать. Но стилет действительно был мне нужен. Ритуал, увы, предполагал необходимость пролития крови. Право слово, не могу ведь я выкрасть из кухни какой-нибудь нож. Да, и чем он будет лучше моего снаряжения? Я задумчиво тронула подушечкой большого пальца острие. Да, уже затупилось. Надо бы отдать его на очередную заточку. Ну да, буду надеяться, для моих нужд он подойдет. В этот момент дверь, ведущая из спальни в коридор, резко распахнулась. Я вздрогнула от неожиданности, неосознанно покрепче перехватив кинжал и обернулась. На пороге стоял Дарек. При виде такого приема его глаза мгновенно округлились. «Ты чего?» – боязливо осведомился он, не сводя глаз с кинжала в моих руках. Криво ухмыльнулся. «Или думаешь, что я к тебе нагло приставать начну?» «Так вот, даже не надейся». «Иди ты!» – невежливо посоветовала я. «Нужен ты мне был!» «Ты чё ножом размахиваешь?» – спросил он. Кинул быстрый взгляд в коридор и, наконец-то, захлопнул дверь. Я не успела ему ответить. В следующий миг глаза Дарека скользнули по учебнику, который лежал на покрывале, и его губы сложились в на редкость неприятную усмешку. «О, я вижу, рассказ моих родителей произвел на тебя впечатление!» – протянул он. Подошел ближе и с явным интересом спросил. «Собралась на дело?» «Ого!» – буркнула я, поскольку не видела резона скрывать очевидное. «Стало быть, решила в понедельник произвести фурор на коллоквиуме». Дарек покачал головой. «Вот именно!» – с вызовом сказала я, почувствовав скрытое неудовольствие в его словах. «Собственно, а что ему не нравится?» «Предстоящий коллоквиум – один из основных в курсе, посвященном призракам и прочим духам. Если я проявлю себя на нем с лучшей стороны, то считай и зачет в кармане. А Виер Густав Риган, который ведет у нас эти дисциплины, по достоинству считается одним из наиболее строгих преподавателей». «Не боишься, что получится так же, как в музее?» Сухо осведомился Дарек и многозначительно посмотрел на мое правое плечо. Оно глухо заныло, напомнив мне о полученной не так давно ране. «Не боюсь!» С известной долей самоуверенности «однако», — ответила я, — «это же призрак, а не Василиск, тем более призрак самоубийцы. Что, ну что он мне может сделать? Лишь повоет немного над духом, горюя об утраченной жизни». «Обычный призрак, стало быть». Даррек зло усмехнулся, пожал плечами и резким движением скинул с ног сапоги, после чего бухнулся на кровать, заложил за голову руки, насмешливо глядя на меня снизу вверх, и добавил: Ну что ж, полагаю, в таком случае ты не будешь настаивать, чтобы я сопровождал тебя. Справишься и сама. Я растерянно захлопала ресницами. То бишь, Дарок не собирается идти со мной? Нет, если честно, я и не рассчитывала на это. Точнее говоря, я думала, что Дарок и без того увяжется за мной, и это ему придется уговаривать меня взять его в дело. Но, с другой стороны, возможно, оно и к лучшему. Не будет под ногами мешаться и отвлекать своими извечными колкостями. «Нужен ты мне был!» — снова фыркнула я, но голос вдруг неожиданно даже для меня дрогнул от обиды. «Ой, хоть высплюсь нормально!» — мечтательно протянул Дарок, сделав вид, будто не заметил моего разочарования. «Что скрывать, я уж испугался, что придется уступить тебе кровать, а самому улечься на пол. Я ведь втяну тебя в этот розыгрыш. Мне и терпеть определенные неудобства, но так даже лучше. Да и менее семьи Олдстонов идти около часа. Пока туда, пока обратно, да и ритуал займет некоторое время. Да, совершенно точно. Я прекрасно высплюсь без твоего присутствия. В лучшем случае ты лишь на рассвете вернешься». «Идти около часа?» — растерянно повторила я. «Как-то я об этом не подумала. А ведь и впрямь, как мне добраться до нужного дома? Не пойдешь ведь просить карту у родителей Дарека? Иначе у них наверняка возникнут резонные вопросы. Куда это собралась невеста их сына на ночь глядя?» «Бьянка, она что-то рассчитывала!» Дарек ехидно ухмыльнулся. «Если я прикажу старику Эдварду запрячь повозку и отвезти тебя к дому четы Олдстонов, то он тотчас же доложит о странной просьбе моему отцу. Даже представить страшно, какой скандал разразится после этого. Поэтому придется, дорогая моя, немного прогуляться». Я хмуро молчала. Мысли о том, что мне придется всю ночь блуждать по совершенно незнакомому лесу, по вполне понятной причине, не привела меня в восторг. Нет, я не боялась темноты. Даже не боялась тварей, которые любят в ней скрываться. В самом деле, вряд ли окрестности дома родителей Дарека кишмя кишат оборотнями и прочей смертельно опасной нечистью. В конце концов, Граштер совсем рядом. Я боялась самым прозаическим и глупым образом заблудиться. Вот будет смешно, если я случайно вломлюсь в чужой дом, вооруженная при этом кинжалом. Эдак в тюрьму можно угодить. Не говоря уже о том, что я стану посмешищем для всей академии. «Что ты приуныла?» Протянул Дарек, и противная усмешка вновь заиграла на его губах. «Неужели передумала? Но я и не удивлен. Испугалась, поди, что в этот раз меня рядом не будет, поэтому никто не прикроет твою спину». «Ты слишком хорошего о себе мнения!» Тут же окрысилась я, уловив в его тоне отчетливые, горделивые нотки. «С Василиском тебе просто повезло. Сам сказал, что понятия не имеешь, как с ним справился». Дарек улыбнулся еще шире, и я уже привычно принялась считать до 10. «Нет, право слово. Будет просто чудом, если мы в ближайшее время опять не подеремся. Да Вейральшон молоко мне должен за вредность давать из-за навязанной необходимости общаться с этим невыносимым типом. И я была бы очень благодарна тебе, если бы ты рассказал, где расположено нужное мне имение», — нарочито спокойно произнесла я, каким-то чудом совладав со вспышкой раздражения. «О, найти его проще простого». Дарек флегматично пожал плечами. «Так уж и быть, я помогу тебе покинуть дом, не привлекая ничего внимания. Даже выведу к нужной тропинке. Она ведет через лес мимо древнего погоста. Но, думаю, тебя это вряд ли смутит. Как-никак ты без 5 минут дипломированный охотник на нечисть. Что тебе какое-то старое кладбище? Ну, а после него сразу будет нужный тебе дом. Родители сказали, что он заколочен, значит, не ошибешься». Я украдкой поежилась. Да, путешествие через темный еловый лес меня не страшило. Но погост... Честно говоря, не люблю я мертвяков. Пахнет от них плохо. Но я опять-таки не думаю, что на местном кладбище наблюдается разгул у мертвей. Просто Дарек хочет напугать меня. «Тогда идем», — решительно проговорила я и воинственно взмахнула кинжалом, наслаждаясь свистом, которым он разрезал воздух. «Подожди часик», — попросил Дарек. «Родители еще в гостиной, уверен, что втихую обсуждают тебя и планируют предстоящую свадьбу. Отец уже почти опустошил бутылку, вторую мать ему не позволит открывать. Значит, скоро отправятся спать, тогда я и выведу тебя из дома». «Отлично», — буркнула я. Дарек продолжал возлежать на кровати, немало нервируя меня этим. Садиться рядом с ним мне казалось как-то неправильным. Еще режет, будто я к нему приставать собираюсь. А больше в комнате никаких сидячих, а тем более лежачих мест не было. Недолго думая, я подхватила с покрывала учебник и отошла к подоконнику. Взгромоздилась на него, благо, что он был достаточно широким для этого. Ладно, освежу свои знания. Как верно сказал Дарек, в этом деле мне надлежало надеяться только на себя. Поэтому лишний раз главу перечитать явно не помешает. Дарек не мешал мне, но я все время чувствовала на себе его внимательный взгляд. И это, что скрывать очевидное, изрядно раздражало. Что он так смотрит? Или ждет, что я все-таки откажусь от своего намерения навестить дом с привидениями? В таком случае зря. Никакие его страшилки не заставят меня изменить планы на эту ночь. Дом, между тем, потихоньку затихал. Внезапно я услышала, как по коридору мимо нашей комнаты прогрохотали тяжелые, заплетающиеся шаги. «Опять переборщил с коньяком!» — услышала я гневное восклицание Гелии, по всей видимости обращенное к перебравшему мужу. «Айрон, мне это не нравится! В последнее время...» Звук захлопнувшейся двери оборвал ее недовольный монолог. Должно быть, супруги скрылись в своей спальне. Почти сразу после этого Дарек довольно потянулся, словно кот, опустошивший крынку со сметаной, и бесшумно спрыгнул с кровати. Ловко натянул сапоги и сухо приказал мне. «Ну что, идешь или передумала и жаждешь провести ночь со мной?» Я вспыхнула от двусмысленности его вопроса, прозвучавшего с нарочитой развязанностью. В свою очередь поднялась на ноги. После такого любезного предложения я скорее побегу быстрее в этот злополучный дом. Все лучше, чем выслушивать сомнительные остроты Дарека остаток вечера. «Идем», — коротко отозвалась я и двинулась к дверям. «Эй, великая изгнательница духов и призраков!» Уже на самом пороге настиг меня насмешливый оклик Дарека. «Свой тесак оставила!» Кровь резко прилила к щекам. Я мысленно выругалась, досадуя на собственную оплошность. Так торопилась поскорее покинуть комнату, что едва не забыла взять кинжал, должный сыграть в предстоящем ритуале одну из самых важных ролей. Я круто развернулась на пятках, подошла к Дареку, который лениво поигрывал кинжалом. «Туповат твой тесак-то!» — язвительно посетовал он, тронув подушечкой большого пальца лезвие. «Уж какой есть!» Огрызнулась я, сделала еще шаг к нему и требовательно протянула руку. «Справишься с замыканием заклинания?» Полюбопытствовал он, не торопясь вложить рукоять кинжала в мою ладонь. «Не переживай, как-нибудь!» Фыркнула я, настороженная странными заботливыми нотками, вдруг проскользнувшими в его голосе. «Ну, как знаешь!» Дарек выразительно пожал плечами и, наконец-то, вручил мне оружие. Наверное, мне показалось, но его пальцы при этом на какой-то неуловимый миг сжались поверх моих. Я недоверчиво уставилась на Дарека, но он уже отвернулся от меня. «Идем», — сухо сказал он. «Только не топочи по лестнице, как стадо гулей». Я вздрогнула от очередного напоминания о том, что мой путь пролегает мимо заброшенного кладбища. Вот ведь Дарек, вот ведь нехороший человек. Но ведь точно специально запугивает меня. «Не беспокойся, я сегодня без каблуков», — пробормотала я, сгорая от ненависти к нему. Дарек кинул быстрый взгляд на мои башмаки. Его брови высоко взметнулись, словно он впервые увидел мою обувь. Но, хвала богам, от каких-либо замечаний Дарек удержался. Как он и обещал мне, покинуть дом не составило никакого труда. В холле едва мерцал магический шар, переведенный кем-то из слуг в дремлющее состояние. Его скудного света вполне хватало, поэтому я не боялась оступиться на ступеньках и, к вящей радости Дарека, преодолеть весь путь до первого этажа кувырком. Входная дверь оказалась незапертой. Я изумленно хмыкнула, отметив сей факт. «В нашем захолустье не приняты засовы», — каким-то извиняющимся тоном пробормотал Дарек и добавил. «Оно и к лучшему. Будешь возвращаться, не придется в дверь барабанить. Если кто застукает, скажешь, что не спалось и дышало свежим воздухом. У беременных свои причуды. Думаю, вопросов не возникнет». Я в очередной раз недовольно передернула плечами при упоминании об обмане, в котором согласилась принять участие, но ничего не сказала. Во дворе царила глухая ночь. Было новолуние, поэтому ничто не разбавляло густого чернильного мрака, плескавшегося вокруг. Холодные мурашки побежали по моему позвоночнику. Ох, что-то мне не по себе. Но я бы скорее откусила себе язык, чем призналась Дареку о том, что готова пойти на попятную. С тихим шорохом с его пальцев слетел крошечный лепесток пламени. Заплясал перед нами, выхватив из тьмы узкий лоскуток пространства. Дарек первым сбежал с крыльца. Терпеливо дождался, когда я спущусь к нему, затем отправился вперед. В полном молчании мы миновали двор и углубились под сень темного елового леса. Тут мрак стал еще более плотным, еще более осязаемым, и неосознанно я старалась держаться поближе к Дареку. Однако, как мы удалились от калитки всего на пару шагов, как тот вдруг резко остановился. «Ну все», — проговорил он, ответив на мой изумленный взгляд. «А теперь, Бьянка, сама, все сама. Чай не заблудишься, помни. Через лес, мимо кладбища и будешь на месте». После чего широко взмахнул рукой, указывая куда-то вдаль. Тропинка велась между замшелыми стволами деревьев. Все вокруг было погружено в полнейшую, неестественную тишину. Ни звука, ни писка, пробудившейся печуги, ни скрипа ветвей. Именно в этот миг легкий ветерок пошевелил верхушки вековых елей, ощутимо повеяло холодом, и я поплотнее запахнулась в простенькую курточку, накинутую поверх платья. Хорошо, что я захватила ее с собой. «Не боишься?» Свистящим шепотом спросил Дарек, заметив мое движение. Вместо ответа я гордо помотала головой. «А чего бояться, в общем-то? Я как-никак боевой маг. Да я любую угрозу размажу ровным слоем по окрестностям». «Я рад, что у тебя настолько боевое настроение», — произнес Дарек без малейших усилий, угадав мои мысли. «Ну что ж, удачи тебе!» На одну долгую секунду мне почудилось, будто Дарек сейчас поцелует меня. Он как-то очень недвусмысленно покачнулся по направлению ко мне, и в унисон этому я отпрянула. «Вот еще придумал! Мне вполне хватило представления, устроенное им для родителей!» Дарек тут же замер, пожал плечами и отправился к дому, не сказав мне больше ни слова. Магический огонек плясал над его головой, когда я осталась в полной темноте. Легким вздохом создала еще одну искру, повернулась и неторопливо отправилась в путь. Одно радует, заблудиться мне вряд ли грозит. Тропинка под моими ногами была хорошо протоптана, явно по ней часто ходили. Ну что ж, оно и к лучшему. Значит, нечисти в этом лесу не водится. Однако я все-таки покрепче сжала рукоять кинжала. Так, на всякий случай. В конце концов, одинокой девушке во время ночной прогулки через лес не стоит забывать об осторожности. Как бы то ни было, никто не торопился нападать на меня. Вокруг по-прежнему было тихо, но сейчас это не казалось мне зловещим. Неожиданно где-то неподалеку раздалось уханье совы, и я окончательно успокоилась. Лес как лес. Почему я так распереживалась? Стоило мне так подумать, как сзади раздался непонятный шорох. Мой собственный слух уловил треск, как будто кто-то неосторожно наступил на сухую ветку. Я резко обернулась, выставив перед собой руки. На кончиках пальцев заплясали алые огни, уже готового сорваться в полет смертельного заклинания. Замерла от напряжения, даже забыв о необходимости дышать. Но нет, звук больше не повторялся, как будто лишь послышался мне. «Ой, нервы!» — пробурчала я, смахнув рукой выступивший на лбу холодный пот. «Это все нервы!» И отправилась дальше, невольно ускорив шаг. Теперь я почти бежала и, думать забыв, глазеть по сторонам. Все мое внимание было сосредоточено лишь на тропинке. Только бы не оступиться, не упасть! В ушах гулко раздавался стук сердца. Внезапно свет искры выхватил из тьмы покосившееся от времени надгробие и остановилась, прищелкнула пальцами, и в воздух взмыла еще одна искра. Ух ты, и впрямь кладбище! Нет, я была готова, что мой путь пройдет мимо погоста, но я не думала, если честно, что могилы будут настолько близко от дорожки. По всему выходило, что у местного погоста просто не было ограды. И это удивляло. Странно, почему так? Впервые в жизни вижу открытое кладбище. Как-то это вопреки традициям. А как же верование о том, что ограда символизирует грань между двумя мирами, живых и мертвых? Я осторожно двинулась дальше, не торопясь гасить вторую искру. Да, глупо расходовать магическую энергию перед ритуалом, но так мне было спокойнее. Ровные ряды поросших травой могил уходили во тьму леса. По всему было видно, что кладбище не просто старое, а очень древнее. Выбитые на камнях надписи стерлись до нечитаемого состояния. Кое-где надгробия были расколоты неведомой силой. Я поплотнее запахнулась в куртку. Ну, Дарек, мог бы и предупредить меня. Кладбище без ограды – это плохо, это очень плохо. Именно на таких предпочитают заводиться у мертвия. Слишком стерта здесь граница между двумя мирами. Позади вновь раздался непонятный шорох, настороживший меня прежде. Нет, совершенно точно, кто-то шел по тропинке вслед за мной, и теперь этот загадочный некто даже не пытался скрыть свое присутствие. Мелькнула мысль броситься бежать, но почти сразу я с негодованием отвергла ее. Вот еще! Я боевой маг! Диплом, считай, уже у меня в кармане! И убегать от какого-то бродяги... Или не бродяги, флегматично добавил глаз рассудка. Ты ж на кладбище. Вдруг по твоим следам бредет оживший мертвец, жаждущий полакомиться свежей кровью и молодым мясцом. Я досадливо поморщилась. Ух, не люблю все, что связано с магией смерти. Все эти поднятые из могил и прочая дурно пахнущая гадость. А что, если это Дарек? Я вздрогнула, правда, теперь от негодования. Между прочим, это было бы вполне в его духе. Поди решил напугать меня, а потом высмеять мой испуг в академии. Мол, стыдоба какая! Будущий боевой маг боится темноты. Ну, мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним. В моей голове тут же созрел коварный план. Сейчас Дарек сам от страха визжать будет. И я решительно погасила оба огонька, замерших над моей головой. Поднесла руку к лицу и прошептала простенькое заклинание ночного зрения. Тотчас же тьма значительно посерела и отодвинулась от меня. Нет, понятное дело, я не стала видеть так же хорошо, как днем, но, по крайней мере, могла хоть что-то рассмотреть в окружающем пространстве. После чего поторопилась сойти с тропинки. Стараясь ступать как можно тише, отошла подальше и укрылась за одним из надгробий. Как ни странно, Дарек совершенно не соблюдал тишину. Впрочем, скорее всего, это было частью его плана. Наверное, и впрямь хотел, чтобы я подумала, будто за мной гонится голодная гуль. Я уселась прямо на землю, не сводя выжидающего взгляда с тропинки, едва различимой теперь. «Ну-с, Дарек, давай, подходи поближе». Естественно, я не собиралась на него нападать. Эффект неожиданности, конечно, поможет мне, но я слишком хорошо помнила, что Дарек расправился с Василиском. Как залепит в меня от испуга огненным заклятием. Веселенькая шуточка получится. Правда, смеяться мне придется уже в мире теней. Нет, мой замысел был гораздо коварнее. Я хотела на самом деле напугать Дарека, в идеале обратить его в бегство. Вид улепетывающего напарника сделал бы меня, наверное, самым счастливым человеком в мире. Поэтому я собралась прибегнуть к помощи иллюзорных чар. Вот Дарек удивится, когда услышит стоны из ближайшей могилы, а потом земля зашевелится, и на поверхности покажется костлявая рука, силящаяся схватить неосторожного путника за ногу. Планы сладкой мести настолько зачаровали меня, что я не сразу поняла. Звук шагов стих. В лесу вновь воцарилась тишина. Странно. По моим прикидкам, Дарек вот-вот должен был показаться из-за поворота тропинки. Куда он делся? Но что удивительно, я не видела никого, даже самого слабого отблеска света. Почему? Неужели Дарек тоже решил воспользоваться заклятием ночного зрения? Я с сомнением покачала головой. Да нет, вряд ли. Это заклятие удобно лишь в том случае, если желаешь кого-нибудь застигнуть врасплох. Но в такой-то темноте, как сейчас, оно позволяет лишь разобрать смутные очертания предметов. То есть лбом в дерево я не врежусь, но какой-нибудь выпирающий корень на дорожке вряд ли замечу, что грозит падением. И все-таки куда запропастился Дарек? Я затаила дыхание, прислушиваясь. Где-то невдалеке опять заухала сова, но больше никакие звуки не нарушали тишины вокруг. Может, мне почудилось? Да нет, совершенно отчетливо слышала шаги за своей спиной. Кто это еще мог быть, как не Дарек? Секунды вынужденного бездействия складывались в минуты, но ничего не происходило, и, наконец, я устала ждать. С приглушенным кряхтением поднялась на ноги и сделала было шаг вперед. И в следующее мгновение на мое плечо опустилась тяжелая рука. Заполошный крик забился в моем горле, намертво перехваченным спазмом, но наружу вылетел лишь сиплый хрип. Ох, не зря мне это кладбище сразу не понравилось. Точно ведь тут гуль обосновался. Ну уж нет. Я буду сражаться за свою жизнь до последней капли крови. И я круто повернулась, принявшись беспорядочно размахивать перед собой кинжалом. Главное отогнать гуля на безопасное расстояние и не позволить ему вцепиться в меня. Трупный яд, та еще гадость. Придется долго чистить рану огнем. Мало того, что это, мягко говоря, неприятно, так и шрамы останутся на всю жизнь. Судя по короткому болезненному вскрику, один из моих ударов достиг таки цели. Я воодушевилась было, но в следующий миг кинжал вырвало из моих рук. Зеленая ловчая нить сплелась вокруг рукояти, и оружие улетело во тьму. Поди-ка, гули не умеют использовать магию. С протяжным свистом в воздух взмыл яркий лепесток пламени, и я торопливо зажмурилась, когда свет резанул по глазам. «Дурная девчонка!» Совсем рядом послышалось гневное, и я обреченно узнала голос Дарека. «Ты точно меня в могилу свести решила? Ой, больно-то как!» Я осторожно приоткрыла один глаз, ожидая увидеть залитого кровью напарника, и тут же с немалым облегчением распахнула оба. Дарек, судя по всему, погибать не торопился. Он стоял рядом и расстроенно рассматривал набухшую крупными каплями крови длинную царапину на тыльной стороне ладони. «Говорил же, что твой тесак тупее некуда!» – пробурчал он, пожал плечами и недовольно продолжил. «Но оно и к лучшему, а то нашинковало бы меня на сотню маленьких дарков!» Я привычно сглотнула вязкую слюну, почувствовав, как при виде его так называемой «боевой раны» накатила тошнота, торопливо отвела взгляд. «Какого демона ты устроил?» В свою очередь повысила я голос, старательно не глядя на его царапину. «Специально меня заикой оставить решил? И вообще, тебе еще повезло, что я по тебе боевым заклинанием не жахнула. Благо, хоть тело не пришлось бы далеко тащить, прям тут бы и похоронила. Прям тут и похоронила бы. Тоненьким голоском передразнил меня Дарок. Ишь, смелая какая! Лучше посмотри, что у меня с рукой! И ткнул мне прямо под нос. Нет, Дарок, точно гад и мерзавец. Поди, уже почти догадался, что я не выношу вида крови и сейчас пытается взять реванш. Естественно, я не стала признаваться в своей слабости. Потом насмешками замучает, да еще всем однокурсникам растрезвонит. Покрепче сцепила зубы и посмотрела на руку Дарека. Царапина не выглядела опасной, но продолжала кровоточить. То и дело ярко-алые капли падали на землю, тут же впитываясь без следа. Меня опять замутило, но на сей раз сильнее. Демоны, я к виду своей крови так до конца привыкнуть не смогла, а тут чужая. Наверное, перевязать надо, озабоченно проговорил Дарек, упорно не обращая внимания на мой слегка позеленевший вид. Наверное, сухо согласилась я. Дарек тяжело вздохнул и с треском оторвал от своей рубашки длинную тонкую полоску. Протянул ее мне, по всей видимости, предлагая принять участие в процессе ликвидации того, что я уже натворила. Я послушно приняла своеобразный бинт, Дарек поднес руку ближе. Тягучий металлический запах ударил мне в нос. Я завороженно уставилась на очередную каплю, которая на глазах увеличивалась в размерах. Затем она сорвалась в недолгий полет, и внезапно я осознала, что падаю сама. Последнее испытание оказалось чрезмерным для моих несчастных нервов. «Бьянка, ты чего?» успела я услышать встревоженный выкрик Дарека. А еще я почувствовала, как в последний момент он подхватил меня на руки, уберегая от падения. И я самым постыдным образом потеряла сознание.